сны не только Феллини, но и Бергмана, Тарковского, Куросавы остаются самими собой. Это не загадки, а тайны, у которых разгадки нет вовсе. Литературный сон – аллегория, кинематографический – символ. Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы. Коммерциализация снов показывает, что постиндустриальная цивилизация обнаружила новый потусторонний вид ресурсов. Впрочем, сны могут быть не сырьем для искусства, но самим искусством. В одном рассказе Гессе писателю приснился прекрасный сон. Он пытается передать его на бумаге, но понимает, что его литературный дар не идет в сравнение со сновидением. Он не в силах конкурировать с ним, то есть с самим собой, но находящимся во сне. И тут его осеняет мысль. Разве не чудо, что можно увидеть в душе подобное и носить в себе целый мир, сотканный из легчайшего волшебного вещества? Поняв это, он отказался от своих замыслов и попыток, осознав, что должен довольствоваться малым, в душе быть истинным поэтом, сновидцем. Герман Гессе. Запись. Собрание сочинений в 4 томах. Санкт-Петербург. Том 3. Страница 383-385. Так, отдавая приоритет сну перед текстом, Гессе демократизирует искусство, отбирая его у художника, чтобы отдать всем. Сны надо не пересказывать, не толковать и даже не экранизировать, а смотреть. С нами вовсе не обязательно делиться, это искусство из себя и для себя. Успех в этом всем доступном искусстве зависит не столько от таланта, сколько от адекватности культурной среды. В древности сны играли несравненно более важную роль, чем теперь. Библии дикаря называл их Леви Брюль. Леви Брюль. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва, 1994 год. Страница 46. Борхес считал сны наиболее древним видом эстетической деятельности. Борхес. Кошмар. Собрание сочинений в 3 томах. Том 3. Страница 336. В «Рождении трагедии» Ницше предполагает в снах древних греков смену сцен, совершенство коих дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером. Ницше. «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм». Собрание сочинений в 2 томах. Москва, 1990 год. Том 1. Страница 63. За этими метафорами и поэтическими догадками стоит вполне реальная практика. Все традиционные общества создавали особо благоприятные условия для сновидений. С их точки зрения мы бездарно и безрассудно транжирим свои ночи, пренебрегая той детально разработанной экологией сна, которую тысячелетиями развивали и поддерживали архаические культуры. В Древней Греции больные в поисках исцеления проводили ночи в таинственных храмах Асклепия, необычная атмосфера которых способствовала ярким снам. В тибетском буддизме к снам относятся как к ночной работе, исполнять которую помогает особая сновидческая йога. Индейским племенам, живущим на северо-востоке США, известно особое устройство – Dream Catcher – сноловка, обруч с перьями, забранной паутиной из кожаных шнуров. Паутина нужна, чтобы хорошие сны, запутавшись в ней, снились опять. Перья же служат своего рода громоотводом для кошмаров. Без такой ловушки для снов до сих пор не обходится ни один индейский дом. Такую сноловку и я купил на пенсильванском Поу-Вау индейском фестивале и повесил, как положено, у кровати. На Западе отношение к снам, как и все остальное, стало меняться в 60-х, когда начала формироваться переживающая сейчас бурный расцвет наука о снах. А нейрология. В 80-х в Америке возникли первые крупные центры по изучению снов, в которых идет и работа по практическому освоению сновидческой техники. Так, с 1988 года в Стэнфорде работает институт «Люсидных снов», который основал психолог Стивен Лаберж.